Глава 15. Денис прижал машину к обочине. «Прибыли», — сообщил он. Новая квартира бывших родственников находилась в районе Фонтанки, недалеко от Невского. Следом припарковались имперцы. Вот вроде бы машины наши и одеты имперцы соответствующе, чтобы не привлекать внимание. А все равно они были имперцы. Попытка слиться с толпой не удалась при всем уважении. Хорошо, что благодаря магии их видели не все, и только тогда, когда это было необходимо. Люди в черном выделялись, мягко говоря. Охранники в черных комбинезонах и зачем-то в темных очках. Это по ночному зимнему Питеру. Император в длинном черном пальто. Ричард, видимо, переоделся по дороге. Теперь он был одет так же, как и отец. Двое высоких мускулистых мужчин с длинными серебристыми волосами. Ричард растрепан, а у Фредерика волосы заплетены по имперской моде. Косичка типа колосок и бант с драгоценным камнем. И все это вылезает из джипов возле старинного, ну, в общем-то, обычного дома, с домофоном, к которому мы и подошли. «Мы, с вашего позволения, понаблюдаем. При необходимости вмешаемся», — любезно проговорил Фредерик. Я вздохнула и нажала на кнопочки. Через долгое-долгое время мне ответили голосом моей свекрови. «Ника, уходи, Паша будет жить с нами, и звонок я отключаю». Ричард подошел к двери, сделал раздраженный пас рукой. Панель истерично замигала сразу всеми оранжевыми циферками. Дверь распахнулась, охранник в парадной нас даже не заметил. Интересующая нас квартира оказалась на четвертом этаже. Фредерик поинтересовался. «Эту также открываем или позвоним для приличия?» «Или воспользуемся любезным предложением вашего главнокомандующего и проведем учение», — вставил свои 5 копеек Денис. Ричард энергично кивнул. «Очень смешно», — проворчала я и нажала на кнопку звонка. Достаточно долго никто не открывал. Потом раздался голос бывшей свекрови через дверь. «Что тебе, Ника?» «Вера Валентиновна, я за сыном», — ответила я, ощущая себя глупо. «Мы хотим оставить его себе». «А отряд СОБРа, выбивающий вам дверь за похищение ребенка и удерживание его, вы не хотите?» Денис потерял терпение и продемонстрировал в глазок удостоверение. «Открывайте». «Молодой человек», — снисходительно отозвалась моя бывшая родственница через закрытую дверь. «Идите прочь. Мой супруг трудится в администрации города и...» «Довольно». Император взмахнул рукой и дверь вынесла. «Надо было сразу закопать, как и предлагала уважаемая Вероника». «Так я иносказательно», — поторопилась уточнить я. «А я нет». И император прошествовал в квартиру мимо потерявшей дар речи и переставшей двигаться свекрови. Или он ее заколдовал, чтобы не выслушивать? «Фредерик!» — выдохнула я. «Мастер Ре!» — раздался его повелительный голос. «Ваше Величество!» — тут же послышалось из глубины квартиры. Сын выскочил откуда-то с грохотом, обозрел нас и вытянулся по стойке смирно, приложив правую руку к сердцу. «Позвольте полюбопытствовать, молодой человек, что все это значит?» — протянул император. «Ваше Величество, разрешите ответить на этот вопрос лично вам?» — отчеканил Паша. Мы с Денисом переглянулись. Ричард стал хмуриться еще больше. «Все страньше и страньше». «Паш, а где твой телефон?» Нежно и очень-очень тихо поинтересовалась я. «Вот объясни, зачем тебе мобильник, если ты не берешь трубку?» Сын продолжал стоять по стойке смирно и поедать глазами повелителя. Мне показалось, или он посчитал это более безопасным занятием, чем общаться со мной? «А что тут происходит?» В коридор выплыла полная женщина с гордой осанкой. губы и брови подведены. Она всегда красилась, даже дома. Получалось пошло. Тяжелый запах убойных вечерних духов можно было использовать как оружие массового поражения. От этого запаха вихрем закружили воспоминания, не самые приятные. «Вы посмели выбить дверь в мою квартиру?» Голос звучал сочно, властно. «Надо же, отморозилась!» «Вера Валентиновна, почему вы не позвонили и не предупредили, что Паша у вас?» — спросила я у нее. «Я звонила, мне сказали, что этот номер не твой», — патетично ответила она мне. «И вообще, с твоей стороны крайне безответственно оставлять ребенка без присмотра». Видимо, забрать ребенка из спортивной школы, никого не предупредив, и привезти в квартиру, адрес который я не знаю, это и есть показатель крайней ответственности, — отчеканила я. «Ты ведешь аморальный образ жизни и попадаешь под лишение материнских прав», — отрезала обеспокоенная будущим единственного внука бабушка. «Это с чего вдруг? Где ты все это время пропадала? Тебе не до сына, а мальчику поступать скоро. С нами он получит блестящее образование. Благодаря дедушке все двери ему будут открыты». Тут Паша перестал изображать статую, отмер и виновато посмотрел на меня. «Мам, правда, я ехал чаю попить, ну, тебя позлить. Относительно планов бабушки я был не в курсе». «Ты не должен был быть в курсе. Ты ребенок, и ты будешь делать то, что скажут старшие. Старшие, которым не безразлично твое будущее. Иди к себе, Павел. Тебе не обязательно слышать этот разговор. Займись уроками. Скоро мы определимся, каких репетиторов необходимо нанять». Свекровь была в ударе. Имперцы молчали, я тоже. Пашка просто остолбенел, выслушивая страшный сценарий своего ближайшего будущего. А бабушка продолжала, обращаясь уже ко мне. «Как тебе не стыдно? Мальчик совершенно запущен. А какая у него речь? Это же уму непостижимо!» Должно быть, придя в восторг от такого количества внимательных слушателей, она повернулась к Паше. «И, кстати, отдай маме эти свои причиндалы. На спорт свой ты больше ходить не будешь. Нечего такие мозги проматывать неизвестно где. Не ожидала я от тебя, Ника». «Ба, я не...» «Называй меня нормально. А ты послушай меня, Вероника. Внука погубить я не дам. Ты погубила сына, и внук все, что у меня осталось». «Каким образом я погубила вашего сына? Мой отец вытащил его из тюрьмы. Виктор в той аварии, в отличие от меня и сына, совсем не пострадал. О чем вы говорите?» «Хочешь меня унизить? Делаешь вид, что не знаешь?» «Я не делаю вид, я не знаю и знать не хочу. Паша, домой. А вам счастливо оставаться». И пошла на выход. «Тебе пришлют документы по почте, когда мы официально оформим опекунство», — услышала я в спину. «Чушь! Я просто оформлю вам запрет на общение с внуком». «Мам», — испугался Паша, — «ба, прекратите, я вообще обратно в академию хочу». «В какую академию?» — возмутилась Вера Валентиновна. «В военную. Этого еще не хватало». «Достаточно», — сказал император негромко, но все затихли. «Вера Валентиновна, пригласите своего супруга. Я не хочу повторять свою волю несколько раз». «Волю? Не сильно ли сказано?» — уставилась на него моя экс-свекровь. Император несколько раз вдохнул и выдохнул. Потом достал из кармана пальто обычный мобильник и старательно ткнул в него несколько раз. «Вы знаете, что в городе было совершено нападение на моего внука, сына принца Тигверда?» — проскрипел он в трубку. «Какого принца? Как внука?» — опешила Вера Валентиновна. «Это мой внук! Вероника, этот человек сумасшедший!» Даже на расстоянии было слышно, как императора Тигверда уговаривают, что все произошедшее не более чем недоразумение, просто родственники, люди пожилые, и запамятовали позвонить. «Я, может быть, и согласился бы с этим», — продолжил император. «Но тут что-то говорили о лишении материнских прав. Вы же понимаете, что я не могу это просто так оставить. Моим родственникам не угрожают». Голос продолжил заверять и уговаривать. «Хорошо. Мы, возможно, согласимся принять извинения. Ждем. Можете пригласить нас в дом», — обратил он внимание на хозяйку после того, как договорил. «Нас просили подождать вашего супруга и представителей вашего правительства». «Вероника, ты что, правда замуж вышла?» — как-то убито спросила у меня мать Виктора. «Да», — резко откликнулся Фредерик. «За моего сына». «Сколько же лет вашему сыну?» — насмешливо спросила она. 16? 20? «Мне 42, ответил Ричард, который почему-то не стал утверждать, что мы с ним не женаты. «И будьте добры запомнить, что я не потерплю оскорблений и угроз ни в адрес моей супруги, ни в адрес моих детей». Какие-то резкие заявления, особенно после нашего последнего разговора. Как-то вообще все слишком резко. Как мне не хотелось уйти поскорее, пришлось усесться в кресло и ждать высокопоставленных лиц, потом слушать заверения пополам с извинениями. В конечном итоге император милостиво согласился, что бабушке и дедушке будет разрешено общаться с его внуком, при условии, что его будут заблаговременно ставить в известность. И император выразительно взглянул на Веру Валентиновну. «Если родственники воздержатся от высказываний, хоть как-то задевающих его любимую невестку». На этом мы распрощались. Свекр еще и поуговаривал нас не обращать внимания на такой пустяк, как выбитая дверь. На обратный путь мы также расселись по машинам. Только ко мне и Денису присоединился Паша. «Как Луиза?» — спросила я у Дениса, когда мы тронулись. «А?» — он посмотрел на поникшего подростка в зеркале заднего вида, потом перевел взгляд на меня. «И вот хоть застрелите!» Но на Пашку он смотрел с сочувствием. Я отвернулась и всю дорогу домой промолчала. Денис зачем-то привез нас к родителям, а я и не заметила дорогу за город. Как только остановились, вышла из машины и направилась к калитке, доставая из сумки ключи. Они у меня были на этот раз со мной. Сын, нога за ногу, поплелся следом. «Луиза?» — остановил меня Денис, словно я спросила только что. «Хорошо». Она успокоилась. И счастлива. «А как Алан?» — тут же встрял в разговор Паша. «Хорошо. Ходит в обычную школу. Дерется. Меня уже вызывали к классной руководительнице». К нам присоединились Фредерик и Ричард. Задул пронизывающий ветер. Было холодно. «Ей и Алану сказали, что барон Кромер мертв?» — спросила я. «Это ее муж?» — скривился Денис. «Да», — кивнула я. «Мне показалось, что она мучается угрызениями совести от того, что не может скорбеть». Ричард недобро усмехнулся. «А Алан? Мне почему-то было важно знать». «Он сказал, что отец его предал». «Даже так?» — и у меня вдруг сдавило горло. «Вам жаль его?» — вдруг спросил меня Фредерик, и я поняла, что он внимательно наблюдал за мной все это время. Да, он был гордый, запутавшийся, предавший свою семью. Понимаете, он уже никогда ничего не исправит, потому что кто-то, заметая следы своего преступления, заплатил за его смерть. «Вы думаете, он хотел что-то исправить?» Когда он узнал, что это я помогла его семье, то выразил мне благодарность за то, что я сделала то, на что не решился он. Так что... «Вы сделали что?» Фредерик с минуту смотрел на меня, словно впервые видел. Потом покачал головой. «С ума сойти! Я был уверен, что это Ричард». На самом деле, эта акция по освобождению баронессы из-под стражи спланирована и осуществлена курсантами военной академии. Я там оказалась случайно, и моя помощь заключалась в том, что я накачала Луизу успокоительными и дала пару советов. Все. «Что?» — смутился Паша под взглядами мужчин. «Не отдавать же было Алана и его маму этим шакалам». Потом подумал, прикинул и предложил. «Может, вы на ужин зайдете?» Храбрые имперцы переглянулись со смелым собровцем, потом все трое перевели взгляды на меня. «Пожалуй, мы и не будем вас беспокоить», — подвел общий итог император. И мы с Пашей пошли в дом. «Мам! Мама! Ну, мам!» — сын выбрал запрещенный прием. Кроме рапиры, у «Надежды российского спорта» было еще одно оружие, не менее острое, и владел он им мастерски, оттачивая нюансы до совершенства при каждом удобном случае. Небеса лазоревые, пушистыми ресницами стыдливо прикрытые, невинно взирали на посмевшую заподозрить их в делах нечестивых. Видно, помутилась в уме у матушки, раз подумать она такое смогла на дитя свое светлое. Ангелы радуются, в очи чистые заглядывая, распускаются цветы дивные, поют птицы райские. Вот только на меня это не действует. Во всяком случае, сейчас. Мне, конечно, до таких высот далеко, но я тоже кое-что могу. Ангела как ветром сдуло от одного моего взгляда. «Я к Феликсу», — сообщил он и раздался топот по лестнице наверх. «Ника, вы приехали?» — выглянула из кухни мама. «Очень хорошо. Папы еще нет, ужин я доделываю». «Спасибо, мам», — сказала с облегчением. «Все-таки хорошо, что мы приехали сюда». «У вас что-то случилось?» — с подозрением посмотрела на меня мама. «И Феликс смурной был». «А, недоразумение. С сыном поговорю завтра, надо остыть. А сейчас нужно срочно чем-то себя занять, чтобы ни о чем не думать. Вот лежит в прихожей половик. А грязный-то какой! Его выбить же надо. Потом щеткой пройтись, и полки обувные грязные, надо бы протереть. Так, за работу. Любимый пуховик, палку-выбивалку. Как раз работа под настроение. И я потащила все богатство к забору». «Он сделал это, чтобы я помирился с Никой». Это был голос Ричарда, очень тихий и очень горький. «Кто тут у нас?» «Нехорошо, конечно, некрасиво, но я замерла и вся обратилась вслух». «Задумка прекрасна, согласись, исполнение подкачало. А все могло бы получиться, если бы мальчик грамотно привлек союзников. Это уже император, подлец, подлец и предатель». «Каких союзников?» Голос Ричарда тихий, безжизненный. «В моем лице, например. Ричард, я...» Император явно пытался начать очень важный для обоих разговор. Я вся дрожала. Ветер был сегодня особо пронизывающий. «Мой сын не побоялся, а я имперский палач. Моим именем детей пугают, а я боюсь поговорить с отцом. Я не знаю, что делать. Имею ли я право что-то говорить?» Сильный мужчина выворачивал душу наизнанку. Подслушивать в такой момент как-то совсем нехорошо. Я решила уйти. Пусть поговорят. Но император перебил сына, а дальше уйти было уже невозможно. «Ричард, я не прощаю тебя лишь потому, что мне не за что тебя прощать. Это была хорошая попытка скинуть меня с престола. Вероника права. Готовится переворот и готовится тщательно. Противник, первое, невероятно силен, второе, совершенно очевидно, что ни перед чем он не остановится. Укус кентерберийской змеи. Я не умер, я выжил. Магия осталась при мне. Я все проверил, все возможности стихии огня. Навыки не ослабли. Единственное, что я потерял, ощущение правды и лжи. Ричард, а... Анукчи. тоже пришел ко мне. Все как обычно. Я повторно прошел магический полигон. Ты проверял в полную силу? В таком состоянии? Ты понимаешь, что ты мог погибнуть? Застрять между мирами? Я запрещаю тебе так рисковать. Фредерик говорил сухо, отрывисто. Меня пригнуло к земле. Неподалеку жалобно заскулил Грей. Вот это сила! Вот это мощь! Мне бы так! Я должен был проверить. В этом надо разобраться. Тяжело дыша, ответил Ричард. Должно быть, его приложило знатно. Придворный маг осмотрел тебя. Этого вполне достаточно. Либревер! «Не смеши меня. Какой он у нас? 18-й в их роду верховный. Должность, наследуемая именно этим родом. Я, конечно, за традиции. Традицию можно и не менять. Но найти необходимо кого-то более толкового. От династии Либреверов уже давно никакого прока. У меня студенты-старшекурсники сильнее. Я вообще не понимаю, как ты столько протянул». «С кем ты все это время консультировался по магическим вопросам?» «У меня был очень грамотный консультант. Очень умный, тонкий и знающий». «Кто?» «Твоя мать». Даже за забором я почувствовала, как стена, разделявшая этих двоих, рухнула. Мне вдруг стало нестерпимо жарко. От них пошла волна, теплая волна счастья. Вот только что-то еще не давало покоя. Палец. Палец, где был когда-то перстень, горел. Сильно, нестерпимо сильно. «Ваше Величество!» — вдруг проговорил Ричард с легкой насмешкой. «Нам пора. Моя Вероника так простудится. А пока мы не уйдем, будет подслушивать». «О, да, конечно. Пойдем, Ричард. Я приглашаю тебя ко мне на личную аудиенцию. На днях доставили новую партию гномьего самогона. Как меня раздражает этот нелепый мятеж в Реймском герцогстве. Поставки сократились, торговцы совершенно нагло подняли цены. Выпьем за империю», — поддержал его Ричард. «И за Пауля Ре. Сегодня мы многим обязаны этому мальчишке». «Достойная смена растет, оперяется».